Камино. Номер 1914. «Что же мне делать?» — нервно спрашивает Юка Камино. «Что делать?» «Пока что можешь выпить чашечку чая», — отвечает Коко, полностью поглощенная работой на планшете. Ее пальцы движутся легко и быстро, словно она играет на музыкальном инструменте. Из-за расслабленного тона женщины Камино сперва решает, что та шутит, но Коко добавляет. «У меня в рюкзаке есть пакетики травяного чая. Залей кипятком и выпей. Есть чай с ромашкой, с лавандой. Камино-тян, сперва тебе нужно успокоиться». Юка Камино собирается ответить, что чаепитие не поможет, но Коко, словно предвидя это, добавляет. «Есть еще флакончик с ароматическим маслом. Можешь подышать им и расслабиться. Ничего не изменится от того, что ты будешь сильнее нервничать. Невозможно просто забыть о тревогах, но стоит попытаться обмануть свое тело, например, выпить что-нибудь теплое или принять горячую ванну. В конце концов, если нет другого выхода, просто подышать глубоко». «Глубоко подышать?» «Глубокое дыхание и простенькая растяжка крайне эффективны в таком случае». Камино, сдавшись, достает из рюкзака Коко пакетики с травяным чаем. В чайнике уже закипает вода. Залив пакетик водой из чайника, она подносит чашку ко рту. «Сначала я подключусь к системе камер видеонаблюдения. Проверю, не попала ли ты на записи. Безопасней будет стереть следы Камино-тян, насколько это возможно. У Инуи везде есть связи. Небольшая случайность может раскрыть ему твое местоположение». Коко, разместив планшет на столе перед собой, щелкает по нему около 10 минут, затем шепотом произносит. «Я в сети. Система безопасности в отеле самая современная, но мне удалось прорваться. Подойди-ка. Я покажу тебе экран управления». Коко поворачивает экран планшета к Юке Камино. Он разделен на несколько секций, каждая из которых показывает отдельное изображение. Такие экраны можно видеть, например, на пунктах охраны, следящей за кражами в розничных магазинах. Время от времени изображение на экране меняется. «Коридоры каждого этажа, лифтовые холлы, сами лифты, лобби отеля и стойка регистрации, главный вход и служебные выходы, подземная парковка». Коко перечисляет все известные ей места отеля, в которых установлены камеры видеонаблюдения. «Нажми здесь, когда хочешь переключиться между разными камерами. Можно закрепить на экране изображение с конкретной камеры». Она демонстрирует, как активировать данную функцию. «Я вижу то, что камеры записывают в данный момент?» «Видео в режиме реального времени, но похоже, что записи с камер сохраняются. Я изучу их, чтобы найти запись, на которой Камино-тян прибывает в отель», — отвечает Коко, положив планшет обратно на стол и возвращаясь к работе. «Так, во сколько ты вчера заселилась?» «В 3 с небольшим». Юка Камино прошла регистрацию самостоятельно, используя электронный терминал в лобби отеля. Помощь консьержа ей не потребовалась. «Тогда, наверное, стоит проверить данные с камер наблюдения за вчерашний день, около 3 часов дня. Похоже, видео сохраняется в отдельный файл каждый час. Воспроизведение и поиски займут какое-то время, поэтому придется немного подождать. Думаю, тебе стоит остаться в отеле на несколько дней. Я успею подготовить для тебя безопасное жилье и найти средства на первое время. Наверное, я смогу накинуть на твою карту побольше бонусов, чтобы ты могла использовать их для безналичной оплаты. Этого хватит на жизнь какое-то время». «Ты и это можешь сделать?» «Если умеешь оперировать информацией и менять ее, то, возможно, практически все. Если захочешь работать в какой-нибудь известной кондитерской, могу поработать над твоим резюме». «Даже так?» «Мы можем составить такое резюме. Любой будет счастлив, что взял тебя на работу. Работодатели часто ищут информацию о потенциальных работниках в интернете. Юки Камино не верится, что все настолько просто. Но, с другой стороны, она хочет верить, что это может сработать. «А мне не нужно будет менять внешность?» «Внешность? Ты о пластической операции?» «Разве это не предполагается?» Юка Камино представляет, как с ее лица медленно снимают кожу. Ощутив зуд, она ежится. Не стоит думать об ужасных вещах. Если в ее голове хоть на мгновение возникнет какой-то образ, то она уже никогда не сможет стереть его из памяти, даже если очень этого захочет. «Можно замаскироваться с помощью грима, париков и прочего. Записи с камер я могу отредактировать. Не стоит спешить радикально менять свою внешность. Конечно, если ты опасаешься, что кто-то узнает тебя в лицо при личной встрече, имеет смысл позже сделать пластическую операцию. Но это решение ты должна принять самостоятельно. Если решишься, я могу подыскать для тебя клинику. Это возможно, но это точно не первоочередная задача». Коко, ловко работая за клавиатурой, подключенной к планшету, выглядит такой спокойной, что снова напоминает Юки Камино ее мать, безмятежно складывающую в гостиной их дома белье после стирки. Женщина, наконец, ощущает, как напряжение последних недель постепенно рассеивается. Ее плечи расслабляются. Она только сейчас осознала, какими жесткими и напряженными были ее мышцы. Юка Камино, потирая руками, медленно разминает плечи. Вся ее спина ужасно затекла. Она вдруг вспоминает, как Инуи однажды массировал ей плечи. Его прикосновения немного взволновали Камино, но она не чувствовала никакого дискомфорта. Возможно, она расслабилась, потому что Инуи отлично справлялся. Массаж казался профессиональным и довольно приятным. Она поблагодарила его, и он, смеясь, ответил: «Я интересуюсь массажем и его влиянием на тело. Это отлично работает на пожилых политиках и бизнесменах. Простой тактильный контакт». Камино не знала, говорит он всерьез или шутит. Было похоже на правду. Если слухи действительно правдивы, и Инуи препарирует живых людей, то он должен многое знать о строении человеческого тела. Спустя какое-то время Коко произносит: «Смотри-ка, тебя показывают. Запись с камеры видеонаблюдения. Вчера в 3:18. Камера в лифтовом холле на первом этаже. На ней ты входишь в лифт сразу после регистрации в отеле». Юка Камино подходит ближе к Коко. На экране планшета проигрывается видео, вероятно, снятое камерой, установленной на потолке. Она представляла себе черно-белое нечеткое видео, какие часто демонстрируют в криминальных новостях, но перед ней отчетливое цветное изображение. Она видит на экране себя. Раньше она смотрела на себя только в зеркале, поэтому ей непривычно и даже неприятно видеть себя под таким странным углом. Что движет этой женщиной на видео? Юка Камино смотрит на себя так, словно наблюдает за другим человеком со стороны. Она могла бы жить правильной жизнью, но очутилась в ловушке из-за того, что не могла забыть, и того, что была вынуждена помнить. Здоровье подвело, она сбилась с пути. Ее работу на Инуи сложно было назвать настоящим честным заработком. И вот чем все закончилось. А она всего-то не хотела лениться или совершать плохие поступки. Она не может завести друзей. Завтра ничто не изменится. Она смирилась с тем, что ее не ждет ничего хорошего. Она просто хочет перестать бояться за свою жизнь. Глядя на женщину на видео, Камино не может не сочувствовать ей, и она едва слышно шепчет себе: «Держись». Коко нажимает на кнопку, и видео воспроизводится сначала. Появившаяся на экране Юка Камино выходит из лифта, проходит по коридору и исчезает. «Здесь ты вошла в номер. Больше ты не выходила из него, верно?» «Да». «Тогда я просто удалю файл», — говорит Коко и принимается щелкать по клавиатуре. «О, что случилось?» «Вот», — отвечает она, указывая на продолжение записи. В лифтовом холле появляется мужчина в униформе отеля. «Этот человек пришел с другого конца коридора. Камино Тян, ты видела его?» Юка Камино утвердительно кивает в ответ. Конечно, она просто не смогла бы его забыть. «Я вышла из лифта и направилась в свой номер. Мимо меня прошел портье. Он споткнулся и упал, поэтому я спросила, все ли с ним в порядке. На его груди был бейдж с фамилией Танабе». Коко перематывает видео и снова запускает его сначала. Конечно, видео не может передать все детали их разговора, но женщина внимательно наблюдает за происходящим, словно замечает какую-то деталь, которую Камино могла упустить. Портье подходит к лифту и потирает спину в том месте, где ушиб ее при падении. «Ты больше ничего не говорила?» Конечно, Камино все помнила. «Я спросила его, в какой стороне находится номер 1914. Я не знала, потому что забыла посмотреть на табличку в лифтовом холле», — отвечает Камино. «Ах, это плохо». Ее голова кружится все сильнее. Возвращается страх. Почему с ней происходят эти ужасные вещи? Она же все делала добросовестно, никогда и никому не желала зла. Коко какое-то время молчит, затем ободряюще хлопает Камино по плечу. «Не волнуйся, все будет хорошо. Ты выглядишь слишком озабоченной. Того и гляди, накликаешь беду. Лучше улыбнись». Юка Камино пытается улыбнуться, но у нее ничего не получается.